крайней мере, в настоящее время. Может, придется это сделать лет через 5, а может, и вовсе не понадобится. Я предложил бы вам вот эту модель. Ее носят под грудиной, а потом отпадает нужда в дополнительных датчиках. Через несколько дней вы привыкнете к прибору и вообще перестанете его замечать. И он не побеспокоит вас без причины. А если побеспокоит, то каким образом? Слушайте. Врач перекинул у себя на пульте один из тумблеров и мелодичный, умеренно низкий женский голос произнес обыденным тоном. «Мне думается, вам следовало бы присесть и отдохнуть 10 минут». Голос выдержал паузу, затем продолжал. «Вам надо прилечь на 30 минут». «Еще пауза, затем. Запишитесь безотлагательно на прием к доктору Сену. Будьте любезны принять красную таблетку. Я вызвала скорую помощь, а вам рекомендую лечь и не волноваться. Все будет хорошо». И, наконец, раздался пронзительный свист. Морган еле сдержался, чтобы не заткнуть уши руками. «Тревога! Человеческая жизнь в опасности! Просьба ко всем, кто слышит меня, немедленно подойти сюда! Тревога!» «Идея, думаю, вам ясна», — сказал врач, восстанавливая в кабинете тишину. «Естественно, программы работы датчика и наборы команд устанавливаются индивидуально, применительно к пациенту. Тембр голоса тоже подбирается по вкусу. Можем предложить самые знаменитые голоса». Вполне годится и тот, что звучал. «Скоро ли будет готов мой датчик?» «Дня через 3». «Да, между прочим, у датчиков, закрепленных на коже, есть одно преимущество, о котором стоит упомянуть». «Какое же?» «Один из моих пациентов — страстный теннисист. Он уверяет, что достаточно ему расстегнуть рубашку, и его противники, завидя красную коробочку, тут же начинают проигрывать». Страх высоты. Были времена, когда каждый цивилизованный человек вынужден менял себе в обязанность хотя бы изредка просматривать и обновлять свою адресную книжку. С вводом единого всемирного кода такая необходимость отпала. Каждому присваивался личный пожизненный номер. И довольно было набрать этот номер, чтобы разыскать его хозяина в течение нескольких секунд. И даже если вы не знали нужного номера, его можно было относительно быстро установить по году рождения, профессии и 2-3 другим параметрам. Естественно, дело осложнялось, если искомое имя было Смит или Синг или Мохаммед. Развитие мировой информационной сети резко облегчило решение многих обременительных задач. Одной пометки против имени тех, кого вы хотели бы поздравить с днем рождения или иной памятной датой, стало достаточно для того, чтобы домашний компьютер сделал все остальное. В назначенный день, если не происходило какой-нибудь нелепой ошибки при программировании, компьютер составлял поздравительное послание, которое отправлялось адресату. И хотя тот имел полное право заподозрить, что теплые слова, вспыхнувшие на приемном экране, обязаны своим рождением электроники, а тот, от чьего имени они посланы, их и в глаза не видел, от подобного знака внимания еще никто не отказывался. Однако те же технические новшества, что сводили на нет былые затруднения, порождали и новые заботы, пожирающие ничуть не меньше времени. Среди таких забот важнейшее значение для большинства – приобретали, пожалуй, НПИ – новости по интересам. Перечни своих интересов люди составляли, как правило, в первый день Нового года или в день рождения. Перечень, составленный Морганом, насчитывал 50 параграфов. Впрочем, он слыхивал и о перечнях, охватывающих сотни тем. Составители подобных темников-гигантов, надо думать, тонули в потоке информации, захлёстывающей их с утра до вечера. Если, конечно, не принадлежали к числу шутников, почитающих верхом остроумия, давать компьютерам команды на поиск новостей по темам заведомо немыслимым, например, высиживание яиц динозавра, квадратура круга, всплытие Атлантиды, второе пришествие Христа, поимка лох-нессского чудовища или конец света. Разумеется, эгоизм, да и профессиональные интересы приводили к тому, что под номером первым в каждом темнике НПИ шло собственное имя заказчика. Морган не составлял исключения, однако последующие строки перечня выглядели не вполне обычно.